«Встаньте, почтенный!» — промолвили они. «Мы здесь, чтоб помочь и просить об этом излишне. Отрок драконов и отрок черепах!» — распорядился один из даосов. «Сейчас же спуститься в море и привести сюда злодея дракона и преступницу-устрицу!» Отроки немедля бросились выполнять приказания. Затем даосы что-то шепнули двум другим отрокам, и те тоже кинулись в море и вскоре вернулись. «Доставили ее на джонку!» — доложили они, и не успели еще отойти, как показался отрок-черепах, который тащил за собой огромную устрицу. Подойдя к даосам, прислужник доложил об исполнении приказания. За ним вернулся и отрок драконов. «Злодей-дракон дерзит и не желает подниматься на берег», — доложил он. «Я хотел убить его на месте, но без приказа не осмелился этого сделать. Жду ваших распоряжений». «Да чего же обнаглел?» — возмутился желтолицый даос. — Я сам с ним расправлюсь. С этими словами он направился к морю и пошел по воде, словно по твердой земле. Затем, по мановению его руки, море расступилось, и он удалился по образовавшейся дорожке. Через некоторое время он уже шел назад, ведя за собой дракона. — Преступная тварь! Коли за нарушение законов неба ты был низвержен в эту пучину, то, казалось, должен был бы в смирении совершенствовать себя, чтобы искупить вину, а ты вместо этого вновь творишь злодеяние. Что это значит? Дракон распростерся на земле и виновато промолвил. С тех пор, как я низвержен, я все время вел себя смиренно и скромно. Но вчера я вдруг услышал удивительный аромат и спросил устрицу, чем объяснить это. Та объяснила это тем, что проезжает мимо наших мест дочь благочестивого Тан-Ао. У меня, ничтожного, никаких нескромных мыслей не было, но устрица вдруг придумала, что дочь благочестивого Тан-Ао — это перевоплощенная богиня всех цветов. И что, если сочетаться с ней браком, то можно обрести жизнь бесконечную, как небо? Я был сбит с толку, введен в соблазн, и потому похитил эту девушку. Но как только я схватил ее, она лишилась чувств. Тогда я отправился на острова искать целебных трав, чтобы спасти ее. На Пенлае я встретил богиню трав, взял у нее целебную траву, но не успел я вернуться, как вы меня схватили. Я рассказал вам чистейшую правду. Вот целебная трава, которая может послужить доказательством. Я знаю, я виноват, но прошу пощадить меня и оставить мне жизнь. В это время чернолицый даос выговаривал устрице. «Ах ты, злодейка! Ты так давно уже совершенствуешь себя! И, казалось, должна была бы засевать широкие просторы полей благодеяний, чтобы собирать благодатные плоды, а ты вместо этого строишь козни на пагубу людям. Отвечай, в чем дело?» «В позапрошлом году, когда здесь проезжал благочестивый Тан-Ао, он спас жизнь девушки из семьи Лянь. Та, желая отблагодарить его, убила моего сына, вынула из него жемчужину и подарила ее своему спасителю. И хоть сына убила та девушка, но все это случилось из-за Тан-Ао, и вот вчера, когда тут проезжала его дочь, я решила отомстить, и потому дала такой совет дракону. Твой сын всегда был жаден и прожорлив, — ответил чернолицый даос. И многие обитатели подводного царства попали к нему в утробу. Он уничтожил немало жизней, но его злодеянием настал конец. Так это и должно было быть, такова воля небес. Волю эту выполнил нож девушки. И вымещать зло на благочестивом Тан-Ао, а тем более губить его дочь, было с твоей стороны проявлением крайней глупости, жестокости и коварства. Раз так, нельзя оставлять тебя в живых на погибель другим. Отрок-черепах, немедленно вспороть ее. Подождите, не надо так гневаться, — вмешался тут желтолицый даос. За подобное поведение этих тварей следовало бы, конечно, немедленно уничтожить. Но небо призывает беречь жизнь всех живых существ. К тому же злодей-дракон добыл целебную траву, которая не только вернет богиню цветов к жизни, но поможет ей возвыситься над бренностью людского мира. За эту услугу дракон достоин снисхождения, и не надо отнимать жизни ни у него, ни у устрицы. По-моему, этого похотливого дракона и зловредную устрицу в назидание им подобным следует заточить в соответствующих местах в стране безутробных. Пусть они будут жить там в зловонии и питаться отбросами. — Вы правы, — ответил чернолицый даос. Затем он протянул Линь-Джияну целебную траву и сказал, — Дайте вашей племяннице эту траву, и она сразу вернется к жизни, а мы покинем вас. Линь-Джиян земно поклонился им и взял траву. — Прошу вас назвать себя, чтобы я знал, кого с благодарностью поминать в молитвах, — обратился Линь-Джиян к даосам. «Мы отшельники. Он ведает ракушками, а я чешуйчатыми», — сказал желтолицый даос. «Мы здесь случайно прогуливались, и судьбе было угодно, чтобы мы вмешались в эту историю, так что благодарить нас не за что». С этими словами они удалились, велев дракону и устрице следовать за ними. Все матросы, которые были свидетелями происшествия, стояли рядом, разинув рты от удивления. Вернувшись на Джонку, Линь-Джиян с Додзюгуном сразу же приготовили из целебной травы снадобье и влили его в рот Сяушань. Девушка очень быстро пришла в сознание, к ней вернулись силы, и она почувствовала себя даже значительно бодрее, чем прежде. Все стали ее поздравлять со спасением. Линь-Джиян рассказал ей о том, что он узнал в деревне нарциссов, и они не стали задерживаться. Джонка двинулась в путь к малому Панлаю. Они плыли долго и давно уж миновали страну Сюнь-Юань, страну трех племен и другие государства. «Вы подумайте», — обратился как-то раз Додзюгун к Линь-Джияну, «в прошлом году ведь именно здесь нас застиг шторм. Нынче же, когда мы хотим поскорее попасть на Малый Панлай, как назло, нет никакой бури. Если б все случилось так, как тогда, вот было бы хорошо. Эти места ведь мне не знакомы, так что придется заехать куда-нибудь и разузнать дорогу. Кстати, впереди, кажется, должна быть одна небольшая страна, там, может быть, узнать все». Вскоре они пристали к какому-то берегу. Это оказался пограничный район государства мужчин. Когда они стали расспрашивать жителей, как попасть на Малый Панлай, те с неподдельным ужасом стали рассказывать о том, что по дороге туда, на расстоянии тысячи с чем-то ли от них, лежит остров плодоносных деревьев. И на этом острове, в горах, недавно появились какие-то чудовища, которые нападают на людей. Они говорили, что знают много случаев, когда нападению подвергались идущие мимо суда. Когда Линь-Джиян и Додзюгун вернулись на Джонку и рассказали обо всем, что слышали, никто не соглашался следовать дальше. Одна Сяушань, не желая никого слушать, настаивала на том, чтобы продолжать путь. Никакие уговоры ни Линь-Джияна, ни Додзюгуна не помогали. Наконец все вынуждены были согласиться с Сяушань и поплыли дальше, едва подавляя страх за собственную жизнь. Однажды впереди показались высокие горы какого-то острова. Осмотрев путь, Линь-Джиян и Додзюгун пришли к выводу, что им придется огибать остров, довольно близко проходя мимо берегов. Когда Джонка подошла ближе к горам, все увидели, что их склоны сплошь заросли плодовыми деревьями. Там были и персики, и сливы, и мандарины, и финики, словом, всевозможные плоды всех четырех времен года. С порывами ветерка доносился такой аромат, что невольно набегала слюна. Чудесный запах зрелых плодов раздразнил рулевого, и ему так захотелось фруктов, что он даже сам не заметил, как направил Джонку к берегу. Не успели они еще причалить, как матросы выскочили на сушу и бросились к деревьям. Они срывали первые попавшиеся им под руку плоды, тут же отправляли их в рот и громко восторгались ими. Линджиян с Додзюгуном тоже наелись досыта, а затем набрали много разных плодов и отнесли на Джонку. — А почему мы здесь пристали к берегу? — спросила Сяушань у дяди. — Ведь нас недавно предупреждали, что в этих местах водятся какие-то чудовища. Вы забыли об этом? — Да чудовищ ли тут? У меня у самого от аромата плодов голова пошла кругом. Только одно желание было — как бы поесть фруктов. Но я пойду потороплю людей, чтоб поскорее отчаливали. С этими словами он вышел из каюты и крикнул матросам, которые были на берегу: «Ну, братцы, давайте убираться отсюда по-добру-поздорову, пока не повстречались с чудовищами!» Однако матросы, объевшиеся фруктами, словно после вина совершенно ослабели, по всему их телу разлилась приятная истома, и они хором отвечали, что у них нет никаких сил возиться с Джонкой. Вскоре все они свалились с ног и уснули под деревьями.